Тролль был мгновенно убит одной атакой. «Вся кончена?» «Да». После звука серебряной рапиры, пронзающей небо, Ай с умелым движением положила клинок обратно в ножны. Глядя на монстров, растянувшихся на дороге, со всех направлений к ним подходили жители. За спиной Ай стояла скучавшая Локи. Она использовала свою руку, чтобы нежно погладить свою голову, и вздохнула. «Эти люди действительно не знают, как себя вести. Это должна быть серьезная ситуация. Но как бы мне сказать? Похоже, что они страстно поддерживали нас». В самом деле, Айс согласилась с точки зрения Локи у себя в сердце. Обычно они бы бегали повсюду, стараясь не допустить ранения жителей. Но они увидели, что монстры полностью игнорировали жителей. Казалось, словно те искали что-то, кружа вокруг хаотичного Колизея. От самого начала до конца было такое чувство, словно они старались кого-то найти. «Это был последний?» «Нет, остается еще один». Среди 9 сбежавших монстров сейчас оставался лишь один. Это был Сильвербэк. Для Айс это были враги, которых она могла легко победить. А Локи, которая не была мотивирована, просто хотела поскорее покончить с этим и начала двигать ногами. Айс также искренне последовала за ней. По информации очевидцев, полученной от сбегавших гражданских лиц, монстр двигался в направлении восточной главной улицы. «А, что, уже все кончилось?» На главной улице люди шли и шли. Выглядело все так, словно они никогда и не боялись монстра. Все вокруг были счастливы. В толпе, которая образовалась из-за слияния людских потоков, Локи расспрашивала у всех информацию. «Дядя, а где монстр? Какова сейчас ситуация?» «Насчет этого. Кажется, что паренек победил монстра. А друг с дороги Дедала только что сказал мне это. Их преследовали внутри лабиринта, и он наконец-то смог победить монстра одним ударом». «Постой минутку, дядя. Этот паренек, кто он?» «Но он не здешний житель. Я никогда не видел его раньше. Это был паренек-авантюрист с красными глазами и белыми волосами. О, совсем как кролик». «Чего?» Рядом с Локи, которая была немного озадачена, Айс, услышавшая эту новость, слегка задрожала. «Белые волосы?» В сердце она подумала об этом человеке. Утром она, кажется, видела его фигуру со второго этажа магазина. По ее собственным причинам и потому, что она сделала ему больно, из-за этого она смотрела на парня с белыми волосами и парой темно-красных глаз. «Простите, пожалуйста, дайте мне пройти». Группа людей спереди была все еще крайне взволнована. Казалось, что авантюрист уже ушел. Граждане весело толкали друг друга. Локи также заинтересовалась этим и сказав: «Я тоже пойду и посмотрю». Тут же убежала, чтобы поучаствовать в этом оживленном событии. Айс, которая осталась одна, стояла там слегка одиноко. Она, слегка встревоженная, решила добраться до конца этой толпы и поучаствовать в этом событии. «Простите, пожалуйста, пропустите меня!» В это мгновение паренек, который с трудом пытался прорваться сквозь людскую стену, пробежал возле Айс. Когда он промчался, золотые глаза Айс проследовали за фигурой мальчика. «Действительно». Айс смотрела за его фигурой, тогда как он совершенно не заметил ее и медленно исчез. Ошибки быть не могло. Это был тот мальчик, которого она спасла от Минотавра. «Победил Сильвербека?» «Полностью негодный». Хотя то, что члены ее семьи сказали, было в самом деле перебором, но в реальности он все же по-прежнему считался наивным и начинающим авантюристом. Если Айс правильно помнила того мальчика, то для него в настоящее время Сильвербек должен был быть непреодолимым существом. «Поздравляю». Как только она заметила это, предложение уже появилось на ее губах. Это было всего лишь слово, благословляющее развитие этого паренька, над которым многие смеялись и плакали слезами раскаяния. Айс не интересовала, как он победил монстра, но... Она думала, что независимо от чего-либо, она все равно должна встретиться с ним и извиниться. Бам! Громадная дверь зазвучала, когда закрылась. Белл в панике подбежала, глядя на Сил, которая только что вышла из комнаты. «Сил-сан, Ками-сама?» «Ничего такого, просто усталость». «Усталость? Тогда это значит...» «Да, её жизни ничего не угрожает». Время уже шло к вечеру. Белл сейчас был внутри хозяйки изобилия. После того, что произошло, Белл случайно столкнулся с Сил, которая возвращалась с фестиваля монстров. После её уговоров они перенесли бессознательную Гестию сюда. Волнение, вызванное фестивалем монстров, уже полностью успокоилось. Потери были минимизированы благодаря быстрому ответу семьи Ганеша и других организаций, включая гильдию. И не только это. Казалось, что не было ни убитых, ни даже раненых. Поэтому можно было сказать, что тем, кто был ранен сильнее всех, являлся именно Белл. Человек, который вызвал весь переполох, так и не был пойман. Они даже не имели ни малейшей зацепки о том, кто это сделал. Семья Ганеша и члены гильдии, которые контактировали с преступником, кажется, подверглись какой-то магии со стороны волшебника, потому что они не могли ничего вспомнить. Поэтому они не знали, кто был преступником, и это дело закончилось вот так. Позволяя Гестии отоспаться, Белл сейчас говорил Сил в деревянном коридоре на втором этаже бара. «Это в самом деле хорошо. Она внезапно упала, поэтому я так сильно волновался». «Хе-хе, должно быть, это было тяжело для тебя, Белл-кон». Глядя на Белла, у которого почти не было сил, девушка слегка улыбнулась и извинилась нежным голосом. «Мне действительно очень жаль о сегодняшнем дне. Из-за того, что забыла свой кошелёк, в результате я вовлекла тебя в такую катастрофу». «Нет, это абсолютно не так. Это точно не вина, Сил-сан». Глядя на неистового Белла, Сил-сан также стала чувствовать себя очень виноватой, но затем её лицо медленно расслабилось. Белл, видя изменения в её лице, также успокоился. Но из-за этих волнений среди людей на улицах распространялись слухи. «Тот самый авантюрист, разве это не мужественный балкон?» «Я также верю в это. В действительности же я видела сцену боя Белкуна против монстра. Ничего храброго в этом не было. Я лишь постоянно получал удары, поэтому и бегал повсюду. Стоя перед тем монстром, у меня не было смелости, чтобы бороться». Белл, кажется, смутился, пока объяснял всю ситуацию, и он постоянно пожимал плечами. Сил, видя такого Белла, не могла не засмеяться, а её тёмно-серые волосы также затряслись. «Несмотря на это, разве ты всё же не был крутым?» «А?» «Хотя и несколько небрежно и грубо, но Белл-кун, который так мужественно выступил против монстра, полностью пленил меня». Пока говорила это, она внезапно приблизилась и своими руками прикрыла ухо Белла, шепча эти нежные слова прямо в него. Парень не мог ничего поделать, кроме как расширить свои глаза. Сил отошла влево от Белла, а её лицо, кажется, было покрасневшим из-за солнечного света, и после этого она чарующе улыбнулась. «Кафе нужна моя помощь, поэтому я уйду первой». «Да, ладно. Ты можешь также пойти прилечь и отдохнуть. Это вполне нормально. Так что, Белл-кун, увидимся позже». Увидев, как Сил покидает коридор, Белл мог лишь наклонить свою голову в сторону с невыразительным выражением лица. «Со мной играли». Озорное выражение лица и эта пара огненных глаз. Белл не знал, должен ли был верить этому, и пытался подавить жар на своём лице, а затем он направился в комнату Гестии. «Я должен дать ей отдохнуть немного дольше». Глядя на рукоятку двери, Белл молча столкнулся с дилеммой. Бум! Услышав этот, казалось бы, глухой звук падения на пол, он подумал над тем, что это было. Белл влетел в комнату, и его поприветствовала фигура Гестии, которая, кажется, скатилась с постели. Её щеки были приклеены к полу, и этот вид был очень позорным. Возможно, она упала на пол в этой странной позе. Белл не мог не вскрикнуть из-за этого. Он быстро подбежал к ней, встал на колени и поднял её небольшое тельце. «Ками-сама, в чём дело? Что случилось?» «Ах, Белл-кун. Нет, я просто изначально хотела встать, но у меня вообще нет никаких сил». «Не можешь использовать свои силы. Я слышал, что ты сильно устала. Чем ты занималась прошедшие несколько дней?» Крошечные глазки богини, кажется, что-то скрывали. «Дагедза!» «Что за Дагедза?» «Я преклоняла колени и не двигалась перед упрямой богиней. Это продолжалось в течение 30 часов». 30 часов? Дагедза — это что, пытка какая-то?» «Нет, это предельная техника». «Дагедза — это последняя предельная техника». Глядя на Гестию, которая, казалось бы, говорила чушь и постоянно лишь упоминала об этой предельной технике, Белл не мог не почувствовать холодный пот. «Но почему ты пошла на такое? Разве Ками сама направлялась не на банкет?» «Это... а?» Неуклюжие руки Гестии протянулись к талии Белла и вынули пепельно-черный кинжал. «А, Белл наконец-то понял. Это было то оружие, о котором он никогда не слышал от Ками Самы. Как этот кинжал попал к ней в руки?» Когда он собирался спросить об этом, то сделал глубокий вздох. В углу ножен кинжала Белл заметил знакомый священный текст, который был выгравирован на них. «Гефест». В этом случае было бессмысленно спрашивать, и он все же должен был сам это понять. Это клеймо. Это было то самое клеймо, которое было видно в магазине «Гефест», которое у него не было возможности получить даже на протяжении всей его жизни. «Ками-сама, это же...» «Прости, что заставила тебя волноваться. Но мне было слишком больно смотреть на это. Я не хотела чувствовать себя зависимой от тебя. Когда тебе просто кто-то помогает, ты чувствуешь себя крайне неуютно». Рука Белла дрожала, когда он держал кинжал. Гестия медленно убрала оружие обратно в ножны. Если теперь на него посмотреть, то он был полностью черным клинком. У кинжала не было никакого искривления, и по сравнению с кинжалом, которым пользовался Белл, было видно различие в качестве. На самом лезвии был выгравирован небольшой текст. Именно тот подлинный священный текст. От кончика клинка до самого его конца у кинжала был тот же цвет, что и волосы Гестии. Находясь в руке Белла, он сиял пурпурно-красным светом, который выглядел словно дыхание младенца. «Я знаю, ты всегда смотришь на витрину магазина «Гефест», причем по много раз. Хотя это и не то оружие, которое ты хочешь, но этот кинжал всего лишь один в целом мире. Разве это не удивительно?» «Это... но это... разве оружие «Гефест» не чрезвычайно дорогое? Деньги... как...» «Не беспокойся, я уже обсудила это с ней». Не только его голос, но даже глаза были слегка рассеянными. У Гестии все еще было усталое выражение лица, но взглянув на Белла, она успокоилась и улыбнулась ему. «Разве ты не хотел стать сильнее? Разве я не говорила, что помогу тебе? По крайней мере так, но я все же могу помочь». «А это...» «Независимо от кого-либо и чего-либо, именно я являюсь той, кто хочет стать твоей силой больше всех на свете. Все же, ты мне очень нравишься». Из глаз Белла полились крупные слезы. Лицо Гестии также было настолько смущенным, что уже становилось розовым, но его все же продолжала переполнять улыбка. «Независимо от чего-либо, я позволю тебе положиться на меня. В этом нет никаких проблем. Что бы ни говорили, я же твоя богиня, верно?» Белл больше не мог это вытерпеть. Он разрыдался и крепко обнял Гестию. «Ками-сама!» Белл продолжал обнимать небольшое тельце, словно ребенок. «Эй-эй, клинок же вынут, разве это не опасно?» Ее грудь была очень теплой. Только она сказала это, Гестия также положила свои руки на спину парня. Приняв объятие от Белла, который был намного больше нее, она погрузила свои пальцы в его снежные волосы. Звуки плача и рыдания звенели в ее ушах. Этого парня, чье поведение было настолько плохим, что он плакал, потому что не мог скрыть своих чувств, Гестия любила больше всех на свете. «Ах, ну и славно». Пусть и очень медленно, но медлительность вовсе не означает глупость. Но для этого мальчика она все же была богиней. Хотя именно из-за его безрассудства он стал таким сильным. Однако если это для него же самого, то быть немного безрассудным не так уж и плохо, верно? Когда Гестия, которая наслаждалась этим радостным событием, думала об этом... «По крайней мере, мы оба взаимны в нашей любви». В конце концов, она с великолепием сделала ту же ошибку снова.